«А ты, Дэвид, как думаешь, в чем сила?» — спросил у псионика Логан. «Сила, наверное, просто в силе», — протянул Дэвид. «Вот ты, Логан, сильный, да и все на этом. А вот это уже больше похоже на истину». Ударил Логан по столу и осушил стакан. «Я, знаешь ли, прошел немало войн, ох, немало, можно сказать, что вся жизнь моя — сплошная война. И всегда я спрашивал людей, которые мне встречались, в чем же сила. Кто-то говорил мне, что сила в армии, кто-то пытался убедить, что сила за тем, кто быстрее стреляет, а один японец и вовсе сказал мне, что сила в императоре, вон его катана у шкафа. А твой отец, Чарльз, давным-давно, при первой нашей встрече ответил, что сила в людях, и я ему поверил. Мне показалось, что в мире, где забыта честь, стоит держаться за других, и тогда вы будете силой. Но я ошибался, впрочем, как и Чарльз. Дэвид молчал, он не хотел нарушать столь длинный монолог, ибо впервые слышал что-то подобное. «Но вот я слышу твой ответ и понимаю, что еще не все потеряно», — продолжал меж тем Логан. «Я вижу, что молодежь может, а главное, хочет исправить наши ошибки. Кто сильнее, тот сильнее, что ж не самая худшая мысль. Настало новое время», — Дэвид поднял стакан. «Время перемен, время новаторства, время мести этим свиньям за все притеснения. Слава Социалистическому Союзу Мутантов Рабочих», — подскочил Пьер. «Мы против коммунизма», — мрачно заметил Дэвид. «Да это шутка была», — неловко улыбнулся Пьер и сел обратно. «Всеобщее равенство невозможно, мы все равно будем равнее». «Браво, браво», — вяло похлопал Логан. Чарльз был похожим образом настроен в молодости, вот только, как бы это сказать, нас никто и не притеснял, а значит, не было и повода для каких-либо восстаний или бунтов. Мутантов было не так много, как сейчас, но поколение сменилось, сменилась и ситуация, а мой папаша вообще как будто существует вне времени и пространства, недовольно сказал Пьер, он уже изрядно выпил. Сучера, Пьер, давай уничтожим их, Пьер, люди их угроза, Пьер, оправдай отцовские надежды, папа, Пьер неожиданно замолчал, Дэвид тоже молчал, впрочем, как и Логан, иди нахуй, папа, вот, что я ему сказал, спокойно закончил Пьер и положил голову на руки. «Папа, его отец, Магнета, если ты не знал», Логан осторожно повернул голову парня на бок. «Виски ему больше не даем». «Точно», Дэвид сочувствующе посмотрел на друга. «Ему снились кошмары и мучила бессонница, пока мы не поговорили». «О чем? О прошлом, о настоящем, о будущем», пожал плечами Дэвид. «О чем еще могут говорить два парня, выросших без отца?» «Я знаю, я и сам, можно сказать, вырос без него», тихо сказал Логан и открыл портсигар. «Ты не против?» «Нет», — улыбнулся Дэвид. «Я лучше выпью еще виски». «Ты поаккуратнее с ним», — проговорил Логан, с зажатой в зубах сигарой. «Сшибает мозги на раз. Настоящий, шотландский». Он отрезал у сигары кончик и поджег ее длинными спичками. К запаху пыли и дуба прибавился ароматный табак, с едким пощипыванием сгорающей серы. Солнечный свет проходил через красно-белый японский флаг, оставляя на задумчивом лице Логана кровавые полосы. «Надеюсь», — сказав лишь слово, мутант снова замолчал на десяток секунд. «Надеюсь, ты не обижаешься на меня за то, что я так много говорю. Нет, мне всегда приятно послушать умного и, что самое главное, мудрого человека». Дэвид сделал еще глоток, виски уже не обжигал. «К сожалению, не все старожилы могут похвастаться столь здравыми мыслями». «А, ты про Скотта?» — усмехнулся Логан и выпустил в потолок струю дыма. «Да, любимчик Чарльза, лучший ученик, фактически сын». «Я так и понял», — невесело улыбнулся Дэвид. «Не думай об отце слишком уж плохо». Дым постепенно заполнял комнату. «Пока мы уничтожали лаборатории этого загадочного фонда, он что-то отчаянно искал, но что, нам не говорил. Он любит тебя, но считает, что пытаться восстановить отношения уже поздно. Он и не пробовал, яблоки совсем исчезли с блюда. Ну, сейчас Чарльз немного занят проблемами со своим заклятым другом», — поморщился Логан и решительно открыл окно. «Ни к чему тебе травиться дымом. Так вот, Скотт, к тому же, сам создает немало проблем. А что он натворил?» — заинтересовался Дэвид. «Послал какого-то сенатора подальше, и теперь дела идут не очень. По крайней мере, мне так Чарльз сказал». Логан затянулся и выдохнул дым прямо в открытое окно, отчего пролетающая мимо птичка чуть не спикировала вниз, как японские камикадзе. А еще он регулярно ссорится с Джин, а у нее и так психика расшатана. Для псионика такой силы это чревато последствиями. «По себе знаю, кивнул Дэвид. Он заметил, что при упоминании имени рыжеволосой стервы, Логан вздрогнул, да и мысли откликнулись на зов хозяина, подбросив в печь одиночества парочку печальных воспоминаний об отказах. «Вы ее любили?» Дэвид шагнул на тонкий лед. «Но либо сейчас, либо никогда». «Любил», — эхом отозвался Логан. «И люблю. Не могу выкинуть ее лицо из головы, хотя и узнал недавно, с другой стороны. Давай выпьем, Дэвид, выпьем за любовь». Они чокнулись стаканами. Выпили. «Понимаешь, за столько лет я побывал во многих женщинах, но полюбил именно ту, с которой ни разу не был». Логан скурил уже больше половины сигары. «И тут Скотт. Она отказывала мне бесчисленное количество раз, а этому козлу согласилась отдать свою руку и сердце. Так они женаты?» От удивления, брови Дэвида поползли вверх. «Да, уже лет пять». Логан смял сигару в руке и, выкинув ее в окно, достал еще одну. «Но знаешь, как бы я ни относился к Скотту, я не могу не уважать его лидерские качества. Знаешь, он как-то сказал мне, что не обижается на то, что я люблю Джин Грей. Нет, он горд, и за это я ненавижу его еще больше. А сама Джин, как она относится к тебе?» Дэвид отставил стакан, потому что стремительно начал пьянеть. «Она хочет моей смерти», — Логан затянулся, и сигара вспыхнула, роняя пепел на стол. «Собственно, об этом я узнал не так давно. Во время одного задания, я, скажем так, попал впросак. В это время, помощь требовалась и Скотту, а также другим членам команды, и рядом стояла Джин. Она посмотрела на меня, и я понял, что она не поможет. Так и случилось. Она побежала к своему любимому циклопу. «Но ты ведь все равно выбрался», — заметил Дэвид. «Я выбирался и не из таких передряг», — улыбнулся Логан. «Но сам факт случившегося, моя вера в ее непогрешимость пошатнулась. Понимаю, я сам однажды ошибся насчет женщины, которую, как мне тогда казалось, любил, якобы нехотя», — признался Дэвид. «Расскажи», — заинтересовался Логан. «Если не секрет, да чего там», — Дэвид почесал свою бороду. «Как оказалось, она хотела украсть наркотики китайской мафии, используя меня, как козла отпущения». «Ну надо же», — Логан, впрочем, не выглядел удивленный. «Надеюсь, она поплатилась за свое вероломство, ее изнасиловали и убили китайцы, так что, да, поплатилась». Дэвид было приятно делиться с Логаном своими мыслями. «Жестко, но справедливо», — покивал Логан. «А сам ты, как спасся от этих желтых ублюдков?» «Я убил их всех, весь цирк», — ответил Дэвид и вспомнил ту бойню. «Как сейчас помню, я заставил их убивать друг друга. Кто-то сам вспарывал себе горло или живот. Я желал им медленной смерти, и похоже, это отразилось на конечном результате». «А нет, ты мне врешь, я вижу это по твоим глазам. Это глаза того, кто сам, своими руками, отправил на свет немало людей». Логан подался вперед. «Вначале я убил китайца, который стоял рядом со связанным мной, пока Габриэль насиловали». Дэвид снова налил себе виски. «Они были беспечны, плохо связали и не обыскали меня. Я воткнул ему заточку прямо в горло и выхватил из рук какое-то оружие, кажется, МАЗ-10. Так, Логан и вправду заинтересовался этой историей. Ну и дал очередь по этим ебучим китайцам». Дэвид печально посмотрел на пустую тарелку с закуской, потом отбросил оружие и побежал. Территория цирка была достаточно большой, они начали меня преследовать. Из оружия у них были какие-то палки, нунчаки, кажется, пару пистолетов. И в отчаянии я забежал в вагончик директора цирка. «Знаешь такую штуку, в которой хранят зонты, типа ведра?» «Ага, короче, я нашел в ней обрез двустволки, а в одном из ящиков пачку на 24 патрона». Дэвид отпил, кажется. «И когда они полезли, ты показал им, на что способен?» Это был риторический вопрос, но во взгляде Логана Дэвид увидел уважение. «Я успел убить 8. Дэвид потер лоб, словно силясь вспомнить. «Двое полезли в окно, и обоим я разнес головы дуплетом». Дэвид изобразил, как держит обрез и стреляет, при этом не прекращая пить. Потом они сломали дверь, он вытер подбородок, на который пролил виски, и я начал стрелять. Они запутались в телах и отступили. Было много крови. Я был весь в чужих мозгах. «Знакомая ситуация», — серьезно кивнул Логан. «Да», — Дэвид был немного растерян. Воспоминания об этом эпизоде его жизни всегда выбивали из равновесия. Я попытался выбежать и понял, что их слишком много. На меня напало такое отчаяние, что я сорвался. К сожалению, на моей психике это сказалось наихудшим образом. «Но вот ты сидишь передо мной, абсолютно нормальный», — в устах Логана это звучало, Как комплимент, можно только похвалить тебя за упорство. Спасибо, улыбнулся Дэвид, но это стоило мне больших трудов. Я заметил у тебя на поясе кинжал Ферберна Сайкса. Логан прикончил вторую сигару так же быстро, как и первую. Пользоваться хоть умеешь? Пока что учусь, уверенно ответил Дэвид. Кинжал спецназа, для спецоперации тихих убийств. Логан задумчиво посмотрел в окно. Подняться сможешь? Думаю, да. Дэвид попытался встать и чуть было не упал, но крепкие руки Логана уберегли его от падения. Это когда сидишь, так думаешь, усмехнулся тот. Пошли к Хэнку, у него есть одно чудесное средство от этого неприятного состояния. А Пьер, хоть равновесие Дэвид и не мог удержать, язык у него не заплетался. Мы не можем оставить его здесь. Возьмем с собой, махнул рукой Логан. Так они и шли по пустым коридорам. Шатающийся высокий еврей, пьяный француз и крепкий коротышка неопределенной национальности, который поддерживал своих товарищей по стакану. Благо, ученики были на уроках и никто не увидел их позора. Разбуженный Пьер с трудом волочил свои ноги и постоянно норовил упасть, поэтому дорога до Хэнка была не быстрой. «Хэнк, дружище, я услышал твой топот за километр. Чего случилось?» Хэнк Маккей вышел к ним в нелепом лабораторном халате и внимательно оглядел компанию. «Мдуш, сейчас подготовлю капельницу», сразу же сообразил синеволосый гуманоид. И куда он пошел? В голове у Дэвида клубился туман, поэтому он не сразу понял, почему это профессор куда-то так быстро ушел. «Ага, я же говорил, что виски действует не сразу». Логан прислонил полусознательного Дэвида к стене. «Сейчас он поставит тебе капельницу, а Пьеру надо просто поспать. Ты пока держись за стену, а его я положу на стол, только не на операционный, а то синий человек может перепутать его и подопытного». «Хэнк таким не занимается», — улыбнулся Логан и потащил Пьера вглубь лаборатории. Оставшись один, Дэвид кивнул сам себе и покрепче ухватился за угол. Что ж, с некоторыми неровности, а все-таки, план минимум на сегодня был выполнен. И даже перевыполнен, это точно. Дэвид получил доступ к молодому поколению, пообщался со вторым по важности человеком в здешнем болоте и, кажется, понравился ему. Логан является ключом к первому поколению мутантов, которые пригодятся Дэвиду в грядущей борьбе за власть. Он должен стать авторитетом, неприкасаемым и возведенным, желательно, в лик святых. И религия здесь совсем ни при чем, но если образ Дэвида будет ассоциироваться у его народа со спасителем, вроде Иисуса, тогда все будет гораздо проще. Какая еще борьба за власть? Ты что, собрался убивать своих же? Возмутился внутренний голос. Если только они будут мешать, подумал Дэвид, но ты ведь только выбрался из заключения, а уже лезешь в драку. Совесть, а это, похоже, была она, не желала сдаваться. Подумай о невинных жертвах, о Маре. Нет, Маре поддержит его в любом случае, она ведь влюблена, а влюбленные женщины способны на глупости, успокоил себя Дэвид. Он видел достаточно, чтобы понять одну простую вещь. Если никто из уважаемых мутантов не смог стать всеобщим лидером, значит, эта ниша свободна для полного решимости и благородной ярости. И Дэвид станет им, станет лидером своего народа и приведет его к победе. Если для этого придется положить на алтарь несогласных, значит, так тому и быть. Все великие державы стояли на костях, а вот и мы, к Дэвиду вышли его спасители. А сейчас вытяни левую руку и расслабься. Как оказалось, в капельнице была какая-то полезная смесь, расщепляющая алкалоиды и вроде как напитывающий организм питательными веществами. Дэвид и знать не знал никаких алкалоидов, но пользу этой капельницы признал, ему стало лучше. «Так значит, вы вместе устроили распитие спиртных напитков», утвердительно сказал Хэнк. «Так точно», шутливо отдал честь Дэвид. «Взрослые люди, в конце концов, взрослые, сознательные люди, не принимают таких опрометчивых и глупых решений», принялся читать нотации Хэнк. «Впредь воздержись от распития спиртных напитков на территории университета». «Я ясно выразился, более чем», — виновато кивнул Дэвид. «Извините, не извиняйся передо мной», — покачал головой Хэнк. «Ты виноват прежде всего, перед самим собой. Так или иначе, раз уж вы отвлекли меня от работы, может, полежим на травке?» Собственно, они так и сделали. У университета был чудесный внутренний двор с настоящей травой, а не искусственным газоном. Лежать на этом зеленом ковре было одно удовольствие. Дэвид раскинул руки в стороны и, закрыв глаза, подставил лицо приветливому солнцу. Логан лежал рядом, широко раскрыв глаза и наблюдая за плывущими по небу облаками. Хэнк же предпочел привалиться к высокому ясеню, который создавал хорошую тень. Проходящие мимо ученики, спешащие на занятия в разные корпуса, удивленно разглядывали странную компанию, но стоило им столкнуться взглядом с Логаном, как желание поглазеть резко улетучивалось. «У тебя сейчас капельница упадет», — сказал Логан. «Спасибо», — не отрывая глаз, Дэвид ухватил капельницу. «Мистер Маккай, сколько еще?» «Два часа», — Хэнк широко зевнул, явив миру свои огромные клыки. «Я поставил на долгий срок, составу нужно время, чтобы заработать. Тогда продолжаем лежать». Дэвид был доволен, сегодня хороший день. До этого конкурса талантов как раз осталось 2 часа, так что, пока можно расслабиться. «Ну да, действительно, зачем еще что-то делать?» — неожиданно сказал знакомый голос рядом. Дэвид открыл глаза и с удивлением узнал в говорившем пьяного друга. «Ты же вроде спал, ускоренный метаболизм», — махнул рукой Пьер, он был бледнее обычного. «Я проснулся и подумал, что меня похитили зеленые человечки, а потом огляделся и понял, что похитил один конкретный человечек синего цвета». «Эй, я здесь вообще-то», — подал голос Хэнк. «Так или иначе, я сходил в туалет и понял, что хочу есть». Пьер наклонился к Дэвиду. «Деньги наличествуют?» «Есть». Дэвид вытащил из кармана 100. «Сдачу вернешь?» «Конечно». Пьер исчез, как и купюра. «Откуда деньги?» — не церемонясь спросил Логан. «Один друг дал, на безвозмездной основе», — ответил Дэвид и почесал затылок. «Такой здоровенный немец». Это была чистая правда. Буквально вчера Дэвид встречался с Артуром, чтобы тот проверил его тренировки, после чего, в конце встречи, Артур вручил мутанту конверт с деньгами, со словами: «На поддержание у молодежи нужного настроя». Объяснять ничего не нужно было. Дэвид и сам понимал, что загадочный посланник Бога поддерживает его революционный настрой, преследуя свои, наверняка важные цели. Дэвид не испытывал иллюзий по поводу доброты немца или его благородства. Он был ужасным существом, машиной для убийств, нацистом, сумасшедшим и, возможно, даже не человеком. Однако именно Артур проявил к потерянному мутанту какую-то отцовскую заботу. Если бы не он, остался бы Дэвид гнить в правительственных застенках, пока о нем не вспомнит и не застрелит. Хотя ученые предпочитали слово «утилизировать». Возможно, его ждало бы что-то похуже пули в лоб. Вернулся Пьер через 15 минут, с 2 пакетами из всем известной сети быстрого питания. «Мне нужно много калорий», — смущенно пояснил Пьер и отдал другу сдачу. «Да чего уж там, для друга ничего не жалко», — улыбнулся Дэвид. «Действительно, деньги ведь были не его». «Ты что, купил себе Биг Мак?» — удивился Хэнк. «Господи, какая это дрянь, зря деньги только потратил. Как будто кто-то переживал его за тебя», — добавил Логан. «Есть там что-нибудь для простых работяг?» «Есть чикенбургер», — Пьер поднял руку с упаковкой. «Кидай». Ловко поймав вредную, но вкусную еду, Логан неторопливо развернул упаковку. «Все-таки, самые дешевые бургеры, самые лучшие», — вынес вердикт Логан. «А знаете, как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер?» — неожиданно спросил Хэнк. «Не четвертьфунтовый чизбургер», — усмехнулся Логан. «Хотя кто его знает, эти французы могут отчебучить все, что угодно. Они называют его рейл чизбургер», — протянул Хэнк. «Это потому, что у них метрическая, нормальная система исчисления», — ответил Дэвид. «В Европе, наверное, только богачам известно о фунтах, да и то о фунтах стерлингах». «Во-во, не надо наезжать на французов», — возмутился Пьер. «Я, конечно, никогда во Франции не был, но являюсь французом по крови». «Но ведь не по духу», — возразил Логан. «Хотя постой, как я сразу не заметил, ты очень быстро бегаешь, коренная французская способность». Хэнк с Логаном расхохотались, Дэвид улыбнулся, а Пьер невозмутимо продолжил есть. «Да, мы такие, очень хорошие бегуны», — с гордостью ответил Пьер и достал из кармана большой белый платок, которым вытер губы. «А хотите анекдот?» «Удиви», — Дэвид перевернулся на бок. «Как называют 100 000 французов с поднятыми руками?» «Ну и как же, французская армия». «Ха-ха-ха», — ироничненько кивнул Хэнк. «Ну, из французов когда-то были хорошие вояки». Логан закончил есть и засунул смятую упаковку в карман. «Но после Первой мировой вся достойная молодежь осталась инвалидами, либо с травмами физическими, либо с травмами душевными. А потом французы немного, ну, выродились». «Сколько же тебе лет, Логан?» — пробормотал Дэвид. «Если так посчитать», — задумался Логан. «Сейчас какой год?» «2020-ки», — ответил Хэнк. «Тогда ровно 140, ну надо же», — Логан, казалось, был немного растерян. «Время быстро идет», — Странно, что меня не навестил Виктор. Это потому, что твой день рождения лишь через месяц. Хэнк выбрался из тени. А, ну да, кивнул Логан. И все же, надо бы наконец закончить с ним. А кто такой этот Виктор? Мой злейший враг. Логан развернулся к Дэвиду. Я давно хочу выпустить ему кишки, но мне все время что-то мешает. То Чарльз со своими нравоучениями и гуманизмом, то женщины, которые не могут смотреть на насилие. Короче, ублюдок живет и здравствует. Желаю ему скорейшей смерти, высказался Пьер. Да я тоже, улыбнулся Логан. Только вот, слишком многих плохих людей она не достигает. Красный череп, Магнета, Скотт Саммер, Логан. Возмутился Хэнк. Он наш товарищ. Но он же сволочь, резонно возразил Логан. К тому же, ты не можешь заставить меня его любить. Когда-нибудь я вспорю ему брюхо своими когтями. Жестко. Пьер наконец насытился и на секунду сбегал выбросить мусор. Но справедливо, добавил Дэвид, со своими врагами надо расправляться быстро и жестко, возможно, даже жестоко. А какой у тебя злейший враг? Спросил Логан. Текущее правительство США. Дэвид хотел было сплюнуть, но потом вспомнил, что он не на обычной Нью-Йоркской улице. Кстати, о красном черепе. Логан потянулся. Наши полетели его гасить. Это же секретная информация, вяло отреагировал Хэнк. Чарльзу это не понравится, не обязательно все ему рассказывать. Возвращаясь к теме секретов, мстители обнаружили убежище этого нациста и позвали нас. Ну, твой отец и согласился, Логан радостно скалился. А я сказал, что с этими правительственными жополизами, срать рядом не сяду. Наш человек, уважительно кивнул Дэвид. Ну, а Скотт, разумеется, как собачка, побежал спасать мир, Пьер хихикнул. Он никогда не испытывал симпатии к циклопу. А что он еще может сделать? Пожал плечами Хэнк. Он ответственный человек, и, хотя я не одобряю его высокомерие, стоит относиться к Скотту с большим уважением. Тебе не кажется, Хэнк, что ты немного обыдлишься от общения с нами? Этот странный вопрос вызвал у зверя ступор. Он глубоко вздохнул своим странным носом, почесал затылок и выпустил газы. Да, кажется, сказал он после этого. Боже, ну и вонючий у тебя пердеж. Логан замахал рукой перед носом. А у меня нос заложен, довольно сказал Пьер. Хронический ринит. Я стараюсь дышать ртом. Дэвид улыбался. Ему нравилась эта непринужденная атмосфера. И надо сказать, Дэвид готов провести так остаток дня. Но был еще глупый конкурс талантов, на котором он обязательно должен присутствовать. Сейчас бы Дэвид пошел к Маре и попытался по-быстрому развратить ее. Конечно же, план по развращению был рассчитан на ресторан и то, что будет после, однако иногда ожидание столь мучительно. Он любил Мари, определенно любил, но помимо любви в нем было и бездумное желание заполнить пустоту в своем сердце. С тем же неистовством он собирал вокруг себя друзей и сторонников, пытаясь избавиться от липкого чувства одиночества, преследующего Дэвида с самого его рождения. Его окружали няни и учителя. Но наемный персонал не мог утолить жажду общения маленького псионика. Они лишь выполняли свою работу, выполняли хорошо, но душу не выкладывали. Дэвид видел, и Дэвид ненавидел. Он видел это одиночество и в других учащихся института. Это определенно был институт брошенных детей, но Дэвид им поможет. Он разорвет порочный круг и вместе они восстанут, разорвав цепи их оков. Собственная мысленная речь так впечатлила Дэвида, что он подскочил, из-за чего игла капельницы покинула вену. «Ты чего?» – удивился Пьер. «Чувствую себя отлично». Дэвид был полон энтузиазма. «Вперед, на конкурс талантов!» До него, так-то, еще полчаса, посмотрел на часы Хэнк. «Ну ладно, раз молодое поколение рвется к действиям, уступим им». Конкурс талантов представлял из себя двухчасовое представление неумелых юношей и девушек, которые стремились явить свои таланты, сильно сказано, миру. Обычно это была всякая хрень, как сказал Логан, вроде жонглирования тарелками или примагничивания ложек. Иногда даже были маленькие сценки. Каждому участнику, а всего их было 30, давалось 4 минуты на то, чтобы впечатлить судей, чьи кресла занимала компания любителей полежать на траве, Мари, потому должна быть хоть одна девушка, и странный парень с крыльями, которого даже Хэнк узнал с трудом. Он просит называть себя Архангел, шепотом сообщил зверь. Прилетает периодически, что-то бесполезное делает и улетает, даже имени настоящего мы не знаем. Его зовут Тиан, Дэвид почесал затылок, и, кажется, он идиот. Не будь столь категоричен к тем, кого видишь впервые, Мари прикоснулась к Дэвиду. даже если они предпочитают висеть у потолка. А этот парень действительно висел у самого потолка. Странный он какой-то. Пьер с интересом рассматривал судейский инвентарь. А у нас десятибальная система оценивания, или пятибальная. Второе, Логан почему-то сидел страшно довольный, иногда поглядывая на зрителей. Сегодня охренительно веселый денек. Тихо, конкурс начнется с минуты на минуту, шикнул на него Хэнк. Мари, ты выбрала ресторан? Спросил Дэвид. Да, на. Свет неожиданно погас, забили барабаны. Дэвид кинул взгляд на освещенную сцену, на которую выбежала полноватая девушка в синем свитере и очках. Странная одежда для ведущей. Дэвид посмотрел на Мари и удовлетворенно хмыкнул. Хорошо, что у Мари есть вкус. Впрочем, я и без этого ее люблю. Здравствуйте, дорогие зрители и судьи. Барабаны смолкли. Сегодня мы все присутствуем на ежегодном конкурсе талантов, пятом по счету. Встречайте участников. Так что там с рестораном? Тихо спросил Дэвид у Мари. Я заказала столик в Ле Бернардир. Также тихо ответила Мари. Они вначале сказали, что все занято, но когда узнали твою фамилию, а точнее, фамилию твоего отца, тут же нашли столик. Шакалы, усмехнулся Дэвид. А на какой день? В среду, ровно в 8 часов вечера, сказала она и почему-то покраснела. То есть, послезавтра. Хорошо, обсудим после конкурса, кивнул Дэвид. Парень находился в предвкушении, поэтому конкурсантам сегодня повезет. Дэвид будет объективен. Жаль, что он постоянно врал не только остальным, но и себе. А здесь неплохо кормит. Дэвид медленно жевал крошечный кусок мяса, который стоил 30 баксов, и не мог понять, нравится ему или нет. Да, неплохо. Мари казалась несколько грустной. Что с тобой? Со мной? Удивился Дэвид. Да нет, со мной все хорошо. С ним действительно все было хорошо. Дорога и ресторан, богатые люди, кусок трудно пережевываемого мяса, за 30 долларов. Он, в целом, был рад. В целом, Мари же была озадачена. Он пригласил ее в ресторан, ради которого она купила новое платье и украшения. Денег ей жалко не было. Оставшееся от отца наследство лежало в сейфах мертвым грузом. Девушка даже приобрела комплект нижнего белья, очень сексуального, как заверила Мари продавец, лишь бы ее первый раз с любимым был незабываемым. Но он молчал, обычно болтливый. Дэвид молча поглощал заказанные блюда, иногда кидая настороженные взгляды в сторону кухни. «Ему со мной скучно», — с ужасом подумала Мари. «Только не плакать». «Мари, прости, что молчу», — неожиданно сказал Дэвид. «Просто я, скажем так, в ступоре». «Правда?» — с надеждой спросила та. «Так тебе со мной не скучно». «Конечно же нет, ты самая удивительная девушка, которую я когда-либо встречал, с большим багажом знаний, которые...» чему я невероятно рад, интересно слушать. Просто у меня возникла небольшая проблема. Ты видишь официанта-китайца? Не заметила, Мари смогла выдохнуть спокойно, раз дело не в ней. Так вот он куда-то убежал, когда увидел меня, обеспокоенно сказал Дэвид. Не думай, что я параноик, но я не могу его вспомнить, а проблем хотелось бы избежать. Не думаю, что тебе стоит волноваться, Мари сделала глоток красного, как кровь, вина, чтобы успокоиться. Сегодня мы с тобой вдвоем, это наш вечер. Ты права, Мари, извини меня, я кретин. Дэвид виновато улыбнулся и взял ладони девушки в свои. Сегодня ты особенно прекрасна. Дэвиду, в общем-то, было без разницы, во что Мари одета, ведь он планировал снять все это чуть позже, однако не заметить ее великолепного черного платья он не мог. Знаешь, я иногда думаю о том, что бы было, не встреть я тебя, серьезно сказал Дэвид. Да ладно тебе, Мари окончательно смутилась. Я серьезно. Мари, ты лучик света в темном царстве. Видишь ли, я настолько привык к насилию по отношению к себе, что начал бы проецировать его на окружающих. Наверное, стал бы обычным преступником, коих полно в Нью-Йорке. Одиночество – главное испытание на пути к взрослению. Дэвид сглотнул ужасающе вязкую слюну. И как мне кажется, испытание это... я прошел с честью и заслужил награду. Мари обворожительно улыбнулась и поправила свои волосы, уложенные в какую-то сложную прическу. Да, о такой награде мечтает каждый парень. Дэвид немного волновался. Возможно, я скажу сейчас глупую вещь, но мне кажется, что я люблю тебя, Мари. Он признался. Девушка с трудом сдержал восторженный крик. Теперь он мой, только мой. Я плохой романтик. Неправильно интерпретировал молчание Дэвид, но, все хорошо, глаза Мари словно светились от счастья. Тебе и не нужно быть романтиком, «Будь собой», — Дэвид кивнул. Он и не догадывался о темной стороне своей девушки, жестокой и собственнической. Впрочем, лучше ему и не знать о том, что ради своего счастья Мари готова уничтожить хоть целый город. Впрочем, теперь счастье Дэвида было и счастьем Мари, поэтому он мог не беспокоиться. «А когда будет десерт?» — неловко улыбнулся Дэвид. «Официант, каждый раз, когда Мари разговаривала не с Дэвидом, тон ее становился жестким, как кнут, которым бьют ленивых рабов. Когда будет готов наш десерт?» Девушка нахмурила брови. «Насколько я знаю, мы сидим здесь уже 2 часа 40 минут. Неужели нельзя было за это время приготовить столь простое блюдо? Я уточню у повара», — покрылась испариной девушка-официант. «Ты уверенно держишься здесь?» Дэвид потрогал свою куцую бороду. «Я, честно говоря, немного теряюсь на фоне всех этих важных ребят в костюмах. Просто мой отец был очень богатым человеком, и мы с семьей часто бывали в подобных заведениях». Мари немного погрустнела. «Ему принадлежала половина всех золотых приисков на Аляске, а сейчас они принадлежат мне. Ну надо же», — Дэвид был поражен. «Да я, получается, просто нищий, по сравнению с тобой». «Не говори так, ты лучше любого богача». Большие, полные нежности глаза сразу же успокоили Дэвида. «Да и не нужны мне эти деньги. Они принесли слишком много горя семье. А что случилось?» «Конечно, если ты не готова говорить об этом, то извини. Мой дядя нанял убийц, которые, вот это каламбур, убили всю мою семью». Мари рассказывала об этом, как ведущая рассказывает о погоде, буднично. «Ну, а я убила их, а потом и его. Стала главой компании по завещанию. Деньги рекой текут в офшоры, ибо фирма наша зарегистрирована в Панаме». «Понимаю», — медленно кивнул Дэвид. «Печальная история». «Это все в прошлом», — отмахнулась Мари. «Главное, что у меня теперь есть ты, ведь раньше я была совсем одна». «Да, но теперь-то нас двое», — Мари погладила Дэвида по руке. «Мусс несут. О, а вот и наш десерт». Дэвид был рад подошедшей официантка. «Спасибо, девушка». «Спасибо вам», — улыбнулась официантка, но, наткнувшись на ледяной взгляд Мари, поспешила удалиться. «Приятного аппетита». «Отличная жрачка», — Дэвид бы отрыгнул, но место не позволяло. «Теперь оплата. Всего они наели, ровно на 1500, но Дэвиду этих денег жалко не было. Он видел, что Мари готова оплатить их счет, но когда он еще потратит деньги? Да и честь его не должна быть опорочена. Пожалуйста», — он положил в счет 1700. «200, вам». «Спасибо», — девушка все еще боялась взглянуть на Мари. «Ждем вас снова». «Ну, разумеется», — Дэвид встал и подал руку Мари. «Пойдем, любовь моя». «Боже, как избито». Внутренне смеялся он. «Какая пошлая банальность. И все-таки ей нравится, почему бы и не сказать. Вот только, хорошее настроение его быстро улетучилось, когда, выйдя из ресторана, они наткнулись на черный фургон». «Ну конечно, как я сразу не догадался», — Дэвид замедлил шаг. «Они наконец нашли меня, к несчастью для них». Китайцы успели лишь выскочить из фургона и протянуть к ним свои грязные желтые руки. Для Дэвида это не составило труда, только лишь мысленный приказ, акт его великой воли. Руки китайца оторвались в локтях и разлетелись в стороны, закрутившись, как пропеллеры. Из обрубков ударили кровавые фонтаны. Он даже не успел закричать, все произошло за какие-то пару секунд. Его напарник, вылезший вместе с пистолетом, лишь кинул недоуменный взгляд на товарища, прежде чем его грудная клетка сжалась в ком и оторвалась от остального тела. Крови было еще больше, но ни капли не попало на пару мутантов. Эта отвратительная расправа заставила бы кричать любого невольного зрителя, но только не Мари. Она сожгла своего дядю заживо и превратила с десяток убийц в зеленую жижу. Мари и сама бы убила этих китайцев, но все случилось слишком быстро. Третье убийство, в том числе третий китаец, сидевший в фургоне, тощий, с татуировкой на лысой голове, лишился позвоночника, который вылез из него, словно бабочка из кокона, с хрустом и болью. Тот, что сидел за рулем, успел вдавить педаль и проехать метр, прежде чем его голова взорвалась, забрызгав салон мозгами. Машина проехала до ближайшего столба, в который и врезалась. Из фургона заструился кровавый ручей, уходящий в заполненную нечистотами канаву. Дэвид повернулся к забрызганному кровью портье, рядом с которым лежала оторванная рука, и сказал: «Свистни нам такси, дружище». «Конечно, господин». Он весь побледнел, но все нашел в себе силы свистнуть. Сразу же рядом остановилось такси, в которое и поспешили сесть Дэвид с Мари. Таксист даже не обратил внимания на трупы, кровь и крики прохожих, сразу тронулся с места. Я даже немного испугалась. Мари повернулась к Дэвиду. «Значит, ты был прав». «Да», Дэвид улыбался. «Слишком быстрая расправа, как по мне, но я не мог позволить их гнилой крови запачкать твое очаровательное платье». «Это было ужасно», Мари прижалась к Дэвиду, она вся дрожала. «Хорошо, что ты так быстро среагировал. Уважаемый, везите нас в институт Чарльза Ксавье», Дэвид протянул полному водителю с проплешиной на голове, $100. «И прошу вас, молчите». «Разумеется», кивнул водитель и резко свернул направо. «Конечно», Дэвид собирался почистить ему память после того, как он отвезет их, но эти $100 были скорее откупом за промытие мозгов. «Значит, китайской мафии теперь известно о том, что я в городе», Дэвид потер подбородок. «Это плохо, но ты же способен убить их одной своей мыслью», Мари была поражена увиденным. «Они просто клопы, верно, но, к сожалению, за столько лет человечество так и не разобралось с этими тварями», Дэвид усмехнулся. «С клопами, а почему они вообще тебя ищут?» Мари теснее прижалась к Дэвиду, отчего он почувствовал тесноту в брюках. «Я как-то уничтожил крупную партию наркотиков, вместе с цирком, который их перевозил. У этих уродов есть друзья в ЦРУ, поэтому они могут создать немало проблем. И что теперь делать?» Мари была несколько напугана перспективами нарушения их спокойной любви. «Пойду и разворошу их осиное гнездо», – пожал он плечами. «Прежде чем голова одного из них взорвалась, я выяснил местонахождение, так скажем, точки сбора. И ты не поверишь, но оно клишировано находится в азиатском ресторане. Я помогу тебе», – сердито сказала Мари. «Сожжем там все». «Ну что ты, солнышко, не надо там ничего сжигать», – Дэвид рассмеялся. «Просто убьем их всех и покажем, что с мутантами шутки плохи». Он с удивлением заметил, как удивительно легко придумал для Мари столь милое прозвище, которое, кажется, ей понравилось. «Действительно, солнышко, согревает своих и сжигает врагов». «А», Мари указала на водителя, «что с ним? У него под креслом пистолет, с помощью которого эта жирная тварь хотела нас застрелить», самодовольно сказал Дэвид. «Но я привел его мысли в порядок, ни о чем беспокоиться. Мне кажется, после такого надо выпить чаю, успокоиться», Мари кинула взгляд на зомбированного водителя. «Только надо от него избавиться. Он высадит нас метров за 500 от института, а потом уедет». Дэвид не стал говорить о том, что третьим пунктом будет самоубийство. Хватит с Мари на сегодня испугов. Стоило им выйти из машины в тихом пригороде, как водитель резко рванул с места, и через минуту Дэвид ощутил, как мгновенно погасла еще одна искра разума, так же, как звезды гаснут на небе. «Сегодня чудесная ночь для прогулки», Дэвид прижимал к себе Мари и смотрел на одноэтажные домики, в окнах которых горел свет. «Тебе так не кажется? Ты жестоко убил 4 человек», Мари приподнял бровь, и даже бровью не повел. «Но да, ночь чудесная, да и ты не сильно расстроилась», усмехнулся Дэвид. «Просто прошлое мое было весьма бурным, впрочем, как и твое, но на то оно и прошлое. Пока что и думать не стоит об этих вонючих китайцах, я просто хочу насладиться обществом прекрасной девушки». «Умеешь ты делать комплименты, Дэвид», Мари прикрыла глаза. «Когда идешь рядом с одной из самых прекрасных звезд ночного неба, трудно удержаться». «Глупенький, это Нью-Йорк», улыбнулась Мари. «Из-за света домов, звезд совсем не видно. А с кем я тогда сегодня ужинал?» «Хорошо, что на риторические вопросы можно не отвечать». Ворота института открылись, стоило лишь появиться в поле зрения сканера. В холле было пусто. «Ну еще бы, странно встретить здесь кого-то в 11 часов вечера. Тогда ко мне», девушка сложила свои маленькие ладошки и выжидающе посмотрела на Дэвида. «Куда же еще?» — улыбнулся тот. Дэвид поцеловал Мари, компенсируя неопытность юношеским пылом. И прежде чем зайти в комнату, в его голове мелькнула странная мысль. «Ешь в дорогом ресторане, а занимаешься сексом в общаге. В этом весь ты, Дэвид». Замок оглушительно щелкнул в тишине ночного коридора. Глава 6. Сегодня Дэвида никто не будил. Он аккуратно выбрался из объятий Марии и встал с кровати. Маленькое пятнышко крови на простыне напоминало о событиях прошлой ночи. Дэвид был нежен и, кажется, Мария осталась этим довольна. Часы показывали 10 часов 15 минут. Ну и долго же они спали. Солнце вскоре должно оказаться в зените, а вместо полезных дел любовники лежали в кровати, вначале наслаждаясь друг другом, а после – сном. «Мари», – Дэвид погладил девушку. «Просыпайся». «Чего?» Она с трудом разлепила сонные глаза. сколько сейчас. Мне казалось, что ты лучше знаешь собственную комнату», — усмехнулся он и указал на часы. «Мы все проспали», — как-то виновато усмехнулась она и потянулась за поцелуем. «Никаких поцелуев», — запротестовал Дэвид. «Я же зубы не чистил». «Бука», — надулась девушка и тут же весело рассмеялась. «Мне кажется, нам пора одеваться». В коридоре трое, Дэвид потер виски. «Пьер, Логан и Хэнк стоят здесь лишь 10 минут. Планируют стучаться через 5. «Хорошо, тогда я потороплюсь», — кивнула Мари и поднялась с кровати. «Хорошо, что шторы были закрыты». Дэвид невольно залюбовался фигурой девушки и ее слегка смуглой гладкой кожей, немного липкой от высохшего пота. Мари была его, более чем полностью, и от этого Дэвид ощущал какое-то особое наслаждение. И, все-таки, нужно было одеваться. Он натянул, в спешке скинутые брюки, застегнул белую рубашку и надел пиджак. «Как думаешь, мне стоит побриться?» — спросил он и провел рукой по неряшливой бороде. «Стоит или нет?» «Стоит», — уверенно сказала Мари. «Она колется. Колятся наркоманы в переулке, а борода нежно щекочет кожу». Дэвид еще раз посмотрел на Мари, на этот раз задержав взгляд на ее груди. «Как же ты прекрасна!» Мари надела обычные джинсы с кроссовками и бежевую блузу. «Вы так галантны, мистер Дэвид», — игриво сказала Мари. «Мистер Хеллер», — улыбнулся Дэвид. «А вы, мисс Каролайн, как всегда выглядите элегантно и свежо, вот только у вас на ключице засос». «Боже!» — Мари потянула блузу выше. «А если кто-то увидит, тогда я признаю вину», — склонил голову Дэвид. «Я слышу их болтовню», — закричал за дверью Пьер. «Давайте быстрее, мы вас ждем уже добрый час». «Не пытайся врать псионику, Пьер». Дэвид рывком открыл дверь. «Вы стоите тут всего лишь 10 минут». Стоило им выйти, как установилась тишина. Пьер стоял с открытым ртом, Логан с легкой ухмылкой на устах, а в звериных глазах Хэнка читалось осуждение. «Что?» – удивился Дэвид. «Мы взрослые люди». «Красавец!» – Логан хлопнул его по плечу. «Мужик, да ты самый настоящий герой», — сказал Пьер. «Герой новостей». «Чарльз в ярости», — только и вымолвил Хэнк. «Ой-ой-ой», — Дэвид схватился за голову. «Это все попало на камеры?» «Да, ага», — радостно ответил Пьер. «Вы выходите из ресторана, все такие красивые, а потом начались кровь, кишки, взрывы боеголовок. Все как я люблю». Не только Чарльз в ярости, Логан почему-то был доволен. «Я тут узнал по своим каналам, что Триада объявила награду за твою голову, $1 000 000. «Хорошо, хоть не юаней», — Дэвид выставил локоть, за который ухватилась Мари. «Отец меня ждет?» «А да», — кивнул Хэнк. «Он даже на меня закричал, хотя никогда себе такого не позволял». «Ну что ж, тогда пойдем к нему», — спокойно сказал Дэвид и зашагал по коридору. «Паника? Нет, это мягко сказано». В душе Дэвид метался, как забитая в угол крыса, но снаружи оставался спокоен. Телепат должен был взять себя в руки, иначе конфликт с отцом закончится плачевно. Ну, он и так плохо кончится, но по крайней мере, Дэвид попытается свести вред для себя и Мари к минимуму. «Ты главное не бойся, я за тебя», — вещал Логан. «Ух, как ты их». Очень жесткая, но показательная акция, Пьер, что удивительно, был абсолютно серьезен. «Полагаю, это даст повод правительству полить мутантов грязью. Но в то же время, это хорошо показало им, что мы перестали быть грушами для битья. Поверь, в новостях тебя осуждают не все. Журналюги уже выяснили, что убитые были членами триады, которые решились похотиться на мутантов, прямо на Манхэттене, у дорогущего ресторана. Кто-то называет тебя героем, для кого-то ты маньяк, но, как мне кажется, ты заронил сомнения во все людские сердца без исключения». «Классную ты речь задвинул, дружище», — улыбнулся Дэвид. От этого француза редко можно было услышать что-то столь умное. «Есть такое выражение», — Хэнк угрюмо посмотрел в окно. «Посеешь ветер, пожнешь бурю. Посмотрим, смогу ли я направить эту бурю в нужном мне направлении», — пробормотал Дэвид. «Хорошо сказано», — Логан достал сигару и откусил кончик. «Вы не против?» Все отрицательно замотали головой. «Отлично», — Логан закурил. «Так или иначе, не думаю, что Чарльз будет уж слишком сердиться». «Хвоста за вами не было?» «Не было», — ответил Дэвид. «Таксист, который вез нас сюда, ничего им не расскажет, если только у них нет кого-то, способного воскресить мертвеца». «Ну вот видишь», — промычал Логан. «Не стоит волноваться. Может, покричит немного, да и все, наверное. Я и не волнуюсь, но спасибо за ободряющие слова». Логан кивнул. Ему было важно поддержать парня, хотя бы словами. Это же Дэвид. Вдалеке замаячили ученики. Во взглядах их читался восторг, как заприметил Дэвид, однако одна рыжая веснушчатая девушка была иного мнения. Как вы могли сотворить такое, убийца? Рыжеволосая разрыдалась и убежала. Дэвид переглянулся с Мари. Странно. Не обращайте на Клари внимания, так этим бандитам и надо, яростно сказал черный парень. Теперь-то нас точно не тронут, уверенно заявил парень, с кожей посветлее. Спасибо вам, мистер Хеллер. Да ни за что, ребята, Дэвид, в целом, понимал их восторг. Да здравствует свободная Америка. Дэвид вскинул правую руку, сжатую в кулаке, а подростки радостно повторили за ним этот жест. Слава свободной Америке, слава Дэвиду. В унисон закричали они и побежали по коридору, видимо, разносить благую весть о возвращении Мессии. Знаешь, а я не удивлен, Логан вынул сигару изо рта. Ты, парень, умеешь производить впечатление. По-моему, это уже слишком, нахмурился Хэнк, что с его огромными бровями, выглядело забавно. Это так вдохновляет, радостно воскликнул Пьер и вскинул руки. Слава Союзу Роба, ой, то есть, я хотел сказать, слава свободным мутантам Америки, слава, да уж, ты все еще француз, покачал головой Дэвид и остановился, когда увидел впереди дверь в кабинет отца. Дальше я один. Он вошел без стука. Разумеется, отец уже знал о том, что он идет. Знал и ждал. Садись, Дэвид, голос Чарльза сочился спокойствием. Нам стоит поговорить. По-другому и не бывает. Дэвид тихо сел на предложенное место. Итак, ты меня спрашиваешь? Как-то невесело улыбнулся Чарльз. Итак, ну давай посмотрим, что написали в сегодняшней газете. Чарльз взял лежащую на столе газету и развернул ее. Беспрецедентный случай жестокости. Мутантский беспредел. Новый Магнето. Начал выкрикивать Чарльз. И когда только успели напечатать, удивился Пьер. Это же Дейли Бьюгл. Джон Джеймсон успеет мать родную продать за ночь. Не то что напечатать пару паршивых газет. Чарльз с яркостью бросил газету в стену, но та не долетела, упав точно в мусорную корзину. А теперь, поведай мне, сынок, что у тебя за проблемы с китайцами? Ледяной голос Чарльза жег не хуже термитной смеси. Дэвид весь съежился в кресле, будто уменьшившись в размерах. Старая история, тихо ответил он. Скажем так, я нарушил их поставки. Ты что? Чарльз перегнулся через стол, нависнув над сыном. Я думал, что у тебя достаточно мозгов, чтобы не мешать делам мафии. Тогда его было маловато, вымолвил Дэвид. Значит так. Чарльз резко успокоился. «Нам всем надо успокоиться. Я не враг тебе, я хочу помочь. Я понимаю», — Дэвид склонил голову. «Извини, что подложил тебе свинью. Ты подвел себя и шельму, в первую очередь». Чарльз все еще был зол. «Но выход есть. Я мог бы убить всю верхушку. Я знаю, где они любят заседать», — предложил Дэвид. «Достаточно убийств», — отмахнулся Чарльз. «На нас и так теперь ополчилась вся эта шелуха. Я мог бы затаиться». Дэвид провел рукой по бороде. «Тебе нужно уезжать из города вместе с Мари, как можно быстрее». Чарльз кинул на стол ключи от машины и еще от чего-то. «Ключи от моего старенького пикапа и гаража. Машина может и грязновата, но на ходу. На любой другой тебя остановит, но этой нет ни в какой базе. Путь твой будет лежать в Канзас, в старый добрый Парсонс». «Снова в клетку», усмехнулся Дэвид. «Забавно, не иронизируй», оборвал его Чарльз. «Тебе нужно отправляться немедленно». Но тут уж Дэвид не вытерпел. «Все, хватит с меня этого дерьма». Вскочил он с кресла так, что оно с грохотом повалилось на пол. «Достало терпеть эти издевательства над мутантами. Какого хрена они имеют право нас убивать или похищать? Вы с Магнета давно могли бы поменять о нас мнение, давно могли бы поднять мутантов над тупыми людьми. Что ты себе позволяешь?» Зарычал Чарльз. «Ты не знаешь, о чем говоришь? Не так-то просто изменить мнение людей о нас, или протолкнуть нужный проект. Весь мой многолетний труд может пойти прахом из-за твоей неосторожности. Ты идиот, Дэвид, но ты также мой сын. Я уже потерял тебя однажды, и не хочу потерять снова. Ты потерял меня раз и навсегда в тот день, когда решил изолировать от общества», сквозь зубы прошипел Дэвид и схватил ключ со стола. «Прощай, иди, иди прочь», замахал Чарльз руками, словно отгоняя наваждение. «Не хочу тебя знать, за что Бог наказал меня, да и черт с тобой», крикнул в ответ Дэвид и захлопнул дверь. Пьер находился в священном трепете. В его взгляде, обращенном на Дэвида, читался страх и восхищение. Логан же просто стоял с сигарой в зубах, а на пол падал серый пепел. «А где Мари?» — спросил Дэвид. Он заметил и отсутствие Хэнка, но решил не акцентировать на этом внимание. «Пошла к себе, Отмерлоган. Так значит, ты все, того», — кивнул Дэвид. «Больше ноги моей здесь не будет. Дэвид, не бросай меня». Пьер со слезами кинулся к другу, но тот увернулся, и француз больно упал на пол. «Я обещаю звонить», — кивнул Дэвид и помог другу подняться. «Не грусти слишком сильно. Уже», — голова Пьера поникла. «Я отомщу за тебя, Дэвид. Эти проклятые журналисты узнают, на кого напали. Не страдай херней», — оборвал его Дэвид. «Я вернусь, где-то через месяц, может два. Ну вот и все, накрылось мое кураторство». Дэвид потрогал бороду. «Надо все это сбрить, слишком заметно». «Ладно, я пошел собираться». Дэвид не стал задерживаться. Он осмотрел ключ от машины. К нему была приклеена бирка с адресом. «Отлично. Но перед побегом из города, как последнему трусу, Дэвиду надо завершить одно дело. Разумеется, не только побриться. Следовало закончить с китайской мафией быстро и решительно. Но один он может и не справиться, поэтому Дэвид решил позвонить Артуру. Надеюсь, он поможет». Дэвид встал перед зеркалом и начал намыливать свое худое лицо. «Мне ведь не хочется, чтобы туда сбежалось полгорода. Нужно сделать все тихо. А почему ты используешь мыло, а не пену для бритья?» — поинтересовался стоящий рядом Пьер. «Не знаю, привык», — пожал плечами Дэвид. «И действительно, почему?» — этот вопрос застал его врасплох. Дэвид даже на миг прекратил бриться и уставился на отражение друга в зеркале. «Потому что он не научил меня, как правильно», — ответил наконец Дэвид. «А один старик как-то показал мне, что лучше использовать мыло. Ну, с тех пор я им и пользуюсь». «Ага, ясно», — покивал Пьер. «А куда поедешь? Лучше тебе не знать». Дэвид старательно сбривал каждый волосок. «Вдруг тебя поймают и будут пытать? Расскажешь им, а мы с Мари потом будем бегать по всем штатам». «Меня точно не поймают», — улыбнулся Пьер. «Ну расскажи, а то мне будет совсем тухло». «Хорошо», — Дэвид отложил бритву, осмотрел себя и снова взялся за станок. «Мы поедем в Канзас, в Парсонс. Даже не представляю, где это», — признался Пьер. «Хороший, тихий городок, где я бывал лишь однажды», — ответил Дэвид. «Ну знаешь, эти странные города с 20 тысячами жителей, которые живут за счет какого-то местного предприятия. И, насколько я знаю, в Парсонсе есть несколько крупных ферм. Да в общем-то и все». «Глухомань», — высказался Пьер. «Это точно», — рассмеялся Дэвид. «А теперь отвернись, не могу чистить зубы, когда на меня так пристально смотрит». Закончив с гигиеной, Дэвид пошел в комнату собирать вещи. «А что делать мне?» — растерянно спросил Пьер. «Насущные вопросы ты задаешь, Пьер». Дэвид запихивал в рюкзак трусы. «Как думаешь, стоит брать костюм?» «Не», — мотнул тот головой. «И все же, говори с молодежью». Дэвид начал переодеваться. «Ты же француз, у вас в крови революционные речи. Я уже настроил их на нужную волну. Покрути тумблер, откалибруй». «Кажется, понимаю», — медленно кивнул Пьер. «А если этот урод, Скотт, решит похерить наши идеи?» «Смело шли его нахуй, Логан с нами, это главное». Дэвид стал выглядеть, как в свой первый день в институте, точно скинхед. «Ладно», — Пьер улыбнулся. «Спасибо тебе». «За что?» — удивился Дэвид. «За то, что стал мне настоящим другом». Пьер неожиданно обнял Дэвида. «Будь осторожен». «Буду», — серьезно кивнул Дэвид. «И ты, не лезь на линию огня. Дождись меня, вместе веселее умирать». «Какой-то ты пессимистичный», — Пьер мотнул своей грязной шевелюрой. «Завтра увижу тебя в новостях». «Ага, не пропусти». Дэвид стремительно вышел из комнаты, чтобы столкнуться с Логаном. «Хотел пожелать тебе удачи». Логан выплюнул окурок сигары на пол и раздавил его подошвой. «Ну, вот и все, верно?» «Спасибо, Логан». Дэвид протянул коротышке руку, которую тот медленно, с явным уважением пожал. «Скотт наверняка решит потоптаться по твоим действиям своими кривыми ногами», — Логан усмехнулся. «Тогда-то его и ждет неприятный сюрприз в виде моего кулака». «Буду очень признателен», — кивнул Дэвид. «До встречи». Теперь его путь лежал к комнате Мари. И каково было его удивление, когда она вышла к нему из комнаты, таща за собой большую сумку. «Мари», — Дэвид был просто поражен. «Как ты узнала?» «Почувствовала?» Мари скромко улыбнулась и поправила белоснежную перчатку. «Ну, и привела себя в порядок после вчерашнего». Мари скрутила свои распущенные волосы в две косы, которые перекинула на грудь, а белые пряди и вовсе отрезала. «Я и не думал, что у тебя так много волос», — подивился Дэвид. «Давай обойдемся без глупостей», — она прижала палец к его губам. «Если нам нужно уходить, не стоит задерживаться, верно?» «Вот значит, Как? Артур задумчиво опустил взгляд. Интересно. Значит, пистолет с глушителем? Пистолет с глушителем. Кивнул Дэвид и отхлебнул дешевого растворимого кофе из дорогой фарфоровой чашки. Ну хорошо. Артур убрал на место ствол пулемета и передернул рычаг. Еще помощь понадобится? Может, деньги нужны? Пригодились бы, смущенно кивнул Дэвид. Итак, Артур открыл ящик комода и вытащил оттуда большой красный платок с индейским орнаментом. Я могу выделить тебе 20 тысяч. Это очень много. Дэвид не был уверен, нужно ли ему столько. Я, не надо стесняться. Артур развернул платок и выложил на стол пачки зеленых купюр. У меня останется 5 тысяч. Деньги нужны лишь для того, чтобы кормить Саню и оплачивать квартиру. Ты уверен? Дэвид все еще сомневался. Просто. Деньги, пыль, вновь прервал его Артур и подтолкнул пачки. Бери, тебе они нужнее. Я все равно скоро отправлюсь в Луизиану. В Луизиану? Что ты там будешь делать? Удивился Дэвид и начал складывать деньги в сумку. Искать встречи с королевой Вуду, ответил Артур. Мне нужно узнать, как справиться с избранным. Избранный, доктор Стрэндж, расплывчато пояснил Артур. Один упырь из списка. Его надо устранить. Тебя что-то гложет? Меня? Дэвид удивленно указал на себя, как персонаж из дешевых комиксов. Да нет, наверное. Я имею в виду... Артур смолк и через пару секунд также невозмутимо продолжил говорить. Помимо китайцев и правительства, что-то случилось между тобой и твоим отцом. Что-то, буркнул Дэвид. Он сказал, что я ему больше не сын. Мне кажется, он заберет свои слова обратно, махнул рукой Артур. Ну знаешь, сильно разозлился и сказал вот это все. Не думаю, Дэвид вытащил одну из пачек. Сколько нужно на пистолет с глушителем? Два запасных магазина и сотню патрон. Долларов 300, но лучше возьми 500. Артур развалился на стуле и начал собирать комплект для чистки в небольшую коробку. И тебе нужна маска, насколько я понял? Да, не хочется быть узнанным. Дэвид замолчал. Отец уже однажды отказался от меня, решив изолировать единственного ребенка от общества и от самого себя. Один мой хороший друг, к сожалению, он умер, сказал, что история циклична. Артур почесал гладкую голову. Сложное стремится к простому. Жизнь стремится к смерти. А к чему стремятся человеческие отношения? К энтропии. Дэвид положил подбородок на сложенные руки. К своему изначальному состоянию, словно бы люди и вовсе не знакомы. Да, пожалуй. Немец сложил сошки и аккуратно убрал пулемет в длинный стальной ящик. И все-таки, сумрачный немецкий гений, воистину невероятен, этот пулемет чудо. Зачем он тебе? Пока что незачем, Артур усмехнулся, но в будущем, когда хитрость себя исчерпает, Дэвид ждал продолжения, но от чего-то Артур молчал. «Я возьмусь за этого монстра», — продолжил тот, — «извини, что иногда прерываюсь, мне трудновато стало строить длинные предложения, что-то серьезное», — обеспокоенно спросил Дэвид. «Не знаю», — честно ответил великан и поднялся со своего места. «Пойдем, нет смысла задерживаться». Они переместились из крохотной кухни в гостиную, где сидели Саня и Мари. Они обсуждали что-то связанное с вышивкой. Дэвид не понимал половины слов, однако не мог не уважать столь мирное увлечение этого толстого дурака. В конце концов, это лучше, чем увлекаться политикой. Если ты не интересуешься политикой, это не значит, что политика не интересуется тобой, вспомнилось Дэвиду. «Мари, нам пора», — прервал он их разговор. «Хорошо», — легко закончила она. «Было приятно пообщаться, Саня». «Мне тоже», — счастливо улыбнулся Саня. «А куда мы идем?» «Я же уже говорил», — тяжело вздохнул Артур. «Мы едем в Новый Орлеан». «А», — многозначительно сказал Саня. «Купаться с крокодилами, если ты не заткнешься», — помрачнел Артур, — «то вскоре искупаешься». «Пошли». «Так, а мы куда идем?» — спросил Дэвид, когда они вышли на грязную улицу. «На склад. Я положу пулемет в свою ячейку. Позвоню одному типу. У него в соседней ячейке полно оружия. Бандиты, русские», Артур шел, сбивая прохожих, как атомный ледокол сбивает лед. «На чем собираешься добираться до Канзаса?» «На старом пикапе отца», Дэвид потер руки. «Знаешь, а на таком ветру, без волос на голове, как-то непривычно. Тебе так больше идет, чем с кудряшками», заверила его Мари. «И без смешной бороды». «Да уж, состричь их было настоящим испытанием». Дэвид провел рукой по голове, вначале ножницы, потом бритва. «Хорошо, что у меня ничего не растет», — громыхнул Артур. Однако Дэвиду показалось, что того, на самом деле, печалил данный факт. «И надолго ты в Луизиану?» «Да на недельку», — Они подошли к неприметному зданию из серых бетонных блоков. «А ты долго будешь прохлаждаться в Канзасе? Месяца два, не меньше», — сурово ответил Дэвид и оглушительно чихнул. «Извиняюсь». «Не извиняйся, это естественная реакция на раздражитель». Артур поднял взгляд на сияющий диск в небе. «Ужасно яркое солнце. А мне нравится», — сощурился Дэвид и вытер выступившие слезы. «И мне», — вставил Саня. «Заткнись», — беззлобно кинул Артур. «Ты не представляешь, как я устал. Мертвецки устал. Ха. Ну так, отдохни немного», — неуверенно сказал Дэвид. «Покой нам только снится», — мотнул головой Артур. «Привет, Майк». Охранник на входе приветливо махнул рукой, даже не затребовав пропуска. «Тут работают дружелюбные ребята», — Артур потер нос. «В чужие дела не лезут, поэтому-то здесь и торгуют оружием. Странно, что федералы еще не накрыли все это», — Дэвид обвел рукой множество железных дверей. «Они не видят дальше своего носа». Артур рыскал глазами в поисках кого-то или чего-то. «Ага, наша ячейка». Он достал ключи и открыл тяжелую дверь-гармошку. Внутри было почти пусто. Небольшое помещение занимал деревянный ящик с непонятным содержимым и две картонные коробки, в которых Дэвид заметил очертания каких-то зеленых лимонов. «Это что, гранаты?» – зашипел Дэвид и отпрянул от них к Маре. «Да не парься ты так», – беззаботно сказал Артур и поставил железный контейнер с пулеметом на пол. «Я же ими не пользуюсь. Пока что. А если они взорвутся?» Дэвид все еще стоял рядом с Маре, вцепившись в ее руку. «Мне больно, Дэвид, отпусти», — выдохнула она. «Прости, прости». Дэвид весь паник. «Я просто, ну, боюсь взрывов». «Забавно», — усмехнулся Артур. «Почему?» Мари осторожно погладила телепата. «Если хочешь, не говори. Это все из-за 11 сентября», — нехотя признался тот. «Увидел в детстве по телевизору. Телевизор, зло. Ладно, сейчас позвоню Артему». Артур достал телефон. «Наверное, приедет с отцом». «А это кто?» Дэвид поправил штаны. «Сын нашего соседа. Они занимаются продажей оружия», — ответил Артур, пока шли гудки. «Алло, Артем, это Артур. Можешь приехать на склад? Я нашел для тебя покупателя, своего знакомого». «А, уже здесь? Ладно, сейчас подойдем. Ну что ж, за мной».